Но самым близким моим другом был все же Мишка Штыкан. Он жил на улице Гертрудес, 6971. Это надо же, даже номер дома сохранился в памяти. Жил он на шестом этаже, в небольшой трехкомнатной квартире с мамой, тетей Олей и папой, дядей Ильей, младшим братишкой Борей и дедушкой. Дядя Илья, бывший фронтовик, стал художником и закончил Академию художеств. Тетя Оля была учительницей. Я чувствовал себя у Штыканов как дома. Мы с Мишкой часто ночевали друг у друга. Играли и что, самое главное, рассказывали друг другу жуткие истории на ночь. Настолько страшные, что потом не могли уснуть, вздрагивая от каждого звука. Я часто подолгу засиживался у него, забывая о времени и не успевал вовремя прийти домой. Мама с папой очень беспокоилась, и когда я, наконец, являлся домой, радостная встреча с родителями была не всегда безболезненной и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Мы, мальчишки, проводили массу времени на дворе, лазили во все дыры, исследовали каждую щель, и частенько находили оставшиеся от войны боеприпасы. Патроны, сигнальные ракеты и даже гранаты. Такие недетские игры не всегда заканчивались благополучно. То и дело в городе ходили слухи о несчастных случаях, в результате которых дети погибали или оставались калеками без рук или без глаз. Но и это нас не останавливало. Однажды мы с Мишкой Штыкановым обнаружили у него во дворе, точнее в погребе, целый склад патронов и ракет. Вот было веселье. Мы ножиком выковыривали из ракет маленькие разноцветные чашечки, наполненные таким же разноцветным веществом. При этом порох мы высыпали и собирали отдельно, а саму гильзу не выбрасывали. Там же был капсуль, который можно было классно разбить камнем на расстоянии, конечно. Чашечки мы потом поджигали. Они загорались не сразу, зато потом давали высокое цветное пламя. Чашечка красная, красная. Чашечка синяя, синяя. И так далее. Красота. Для пороха тоже находилось применение. Мы его поджигали, и он взрывался с громким пуф. Однажды мы набрали пороха и решили поджечь его в печке у Мишки на кухне. Я боюсь утверждать, но мне кажется, что бухнуло основательно. И если я не ошибаюсь, может быть, это издержка моей памяти, но там нам потом пришлось довольно долго приводить кухню в порядок, пока не пришли Мишкины родители. Были и не менее пикантные ситуации. Наконец, это было еще в те нелегкие, голодные, неустроенные годы, к родителям должен был прийти какой-то очень важный чин. Это было связано с работой, с большим трудом, то ли по блату, то ли через каких-то спекулянтов, родители сумели раздобыть очень вкусные шоколадные конфеты, которые намерились подать к чаю. После обеда родители отправились отдохнуть, а я, придя из школы, обнаружил в буфете шоколадные конфеты, завернутые в красивые обертки, которые не могли скрыть изумительный аромат шоколада. Это было выше моих сил. Слабенькое сопротивление моей совести было сломлено в течение считанных секунд. Я быстро заключил сделку с самим собой. Дескать, ничего не случится, если я съем одну конфету. Никто и ничего не заметит. Нельзя забывать, что мы тогда отнюдь не были пресыщены или избалованы такими вкусностями. Мы вообще только по праздникам могли рассчитывать на подобное угощение или, скажем, во время болезни, когда родителям хотелось нас побаловать. Ну, конечно, вы уже догадались, что за одной конфетой последовала вторая, потом третья, четвертая И вдруг я с ужасом спохватился, обнаружив, что теперь уже никак нельзя больше рассчитывать на то, что никто не заметит. В вазе осталось всего несколько штук. Что делать? Я был охвачен паникой, и мое воображение рисовало мне картины одну страшнее другой. Вот откроется дверь спальни, и выйдут оттуда родители. Мама начнет накрывать на стол, и все откроется. Она скажет папе, и... Короче, я решил, что делать все равно нечего. Спасения и прощения мне не будет. 7 бед, 1 ответ. И я съел все оставшиеся конфеты. Все до одной. И стал ждать, что будет. Я бы охотно написал, что все обошлось. Что родители поняли мою заблудшую детскую душу. И если не побежали еще за конфетами, то уж во всяком случае не рассердились и успокоили меня. Куда там? Папа был, как всегда, скор на расправу. И даже мама на этот раз не бросалась на мою защиту. Справедливости ради я хочу подчеркнуть, что отец ни в коем случае не был садистом и вообще жестоким человеком. Он наказывал меня всегда справедливо, а потом сам очень переживал. Кстати, намного больше, чем пострадавшая сторона, забывавшая о телесном наказании уже через короткое время. Папа не виноват, что ж, таковы уж были в то время методы воспитания. Конечно же, я, как и все дети, целый учебный год с нетерпением ждал летних каникул. Даже то, что по началу каникул всегда предшествовали экзамены, не могло испортить моего трепетного ожидания. Один раз нас отправили летом вместе с Яшей в пионерский лагерь «Артек», находившийся в Вайворе на взморье, и ничего общего со своим знаменитым крымским тезкой не имевшим. У меня не сохранилось хороших воспоминаний об этом лагере, за исключением воспоминаний о тех днях, когда нас посещали родители. Было в лагере довольно тоскливо и голодно, а вот кашами нас просто закармливали. Каши мы получали 3 раза в день. Самая большая радость была, конечно, когда нас забрали оттуда. В дальнейшем мы проводили каждое лето на даче в Пумпуре. Дачи мы, в кавычках, получали благодаря папиному блату. Все было очень просто. Дача принадлежала Министерству топливной промышленности. Было вот и такое. А сам министр, товарищ Жук, являлся папиным пациентом. Схема, как видите, очень простая. Наша дача представляла собой крохотный домик, состоящий из 2 маленьких комнатушек, крохотной веранды и кухоньки, настолько маленькой, что, сидя в центре кухни, на табуретке можно было, не вставая, достать любую вещь с полок. В этой дачке мы жили втроем, мама, Яша и я. Отец уже не жил с нами, он жил с Селецкой где-то в другом месте. С нами же еще была наша овчарка Диана. Мамаша, которая сторожила заключенных сначала в немецких, а потом в советских концлагерях. Мы с братом очень любили эту собаку, и она была тоже очень к нам привязана. Однажды я решил оставить собаку на даче одну и уехал в Ригу на поезде. Собака, когда я скрылся из виду, начала кидаться на двери и на окно веранды, где она была привязана. Разбив стекло, Дианка выпрыгнула из окна и повисла, задыхаясь на цепи слишком короткой и не рассчитанной для этого. Она бы наверняка погибла, если бы не Эдик Доболин, находившийся неподалеку. Он ее и спас. На даче была еще другая компания. И, конечно же, мой хороший друг Павка, Павел Ватник, приезжавший туда каждый год с родителями и бабушкой из Ленинграда. Бабушка у него говорила очень плохо по-русски и выдавала такие перлы вроде как Кочубейка – это тюбетейка. Ув – кухня, это обращение к кошке и так далее. Павка был добродушным, толстым парнем, очень умным и с большим чувством юмора. Он увлекался, как и я, астрономией. Мы с ним дружили много лет, потом я потерял его из виду. А однажды, это было летом 1991 года, когда мы проводили отпуск в Израиле и в последний день решили подняться на смотровую площадку к отелю «Дан Панорама» в Хайфе, мы любовались видом на море, когда я случайно услышал голоса за спиной. Голос одного из говоривших привлек мое внимание, и я невольно прислушался. Голос показался мне очень знакомым. «Павка?» Я обернулся. Передо мной стоял бородатый мужчина моего возраста, очень отдаленно напоминавший моего старого друга. Я обратился к нему: «Скажите, ваша фамилия не Ватник?» Мужчина внимательно посмотрел на меня. Короче говоря, это был он. Трудно даже описать всю волнительность той встречи. Павка тогда, в те старые времена, жил на даче в Пумпуре вместе со своим двоюродным братом Эликом Лубоцким. Элик был на несколько лет моложе нас, что имело в том возрасте большое значение, поэтому обычно он выполнял функции оруженосца и, так сказать, прислуги за все. Ему очень хотелось быть с нами наравне, но, увы, для этого он должен был бы родиться на пару лет раньше. Кроме вышеназванных пацанов, в нашей клике был еще и Вовка Шаблюкевич, большой крепкий парень, который так и не стал мне другом или близким приятелем. Мы с ребятами никогда не скучали, целые дни проводили на пляже или при плохой погоде, гоняли футбол. У нас даже была своя футбольная команда, где я был вратарем, и называлась она «Буревестник». Как видите, простенько и без излишней скромности. Мы играли с командами пионерских лагерей, которых было очень много в данном районе. Когда мы стали постарше и у нас стали появляться другие интересы, мы с компанией предпринимали длительные прогулки. И я благодарю Бога и по сей день, что нам не встретилась в лесу ни одна девчонка. Такие компании праздно шатающихся мальчишек способны на любое безумие. Они напоминают волчью стаю и горе тому, кто им подвернется под руку. Однако Всевышний уберег нас от неосознанного соблазна совершить преступление. Помнится, что я особенно любил день приезда на дачу. К этому дню готовились заранее. Собирались вещи, кухонная утварь и мебель, которую необходимо было брать с собой. В день отъезда я выходил на улицу и с нетерпением ждал организованного папой грузовика, который должен был отвезти нас на дачу. Ждать обычно приходилось долго, потом вещи грузились в кузов, и мы отправлялись в путь. Я, конечно, сидел наверху в кузове. Дорога занимала не менее часа, а то и больше. Мы приезжали на место, вещи сгружались прямо на землю, и все принимали расставлять их по комнатам, пока дача не принимала жилой вид. Однажды мы приехали, мне было лет 12, а мама с Яшей сразу вернулись в Ригу. Она на работу, а Яша по каким-то важным делам. Мне было приказано следить за брошенными на землю вещами и ждать, пока они не вернутся вечером. Я побродил вокруг разбросанных вещей и решил, что было бы красиво, если бы мама, вернувшись, уставшая с работы, не должна была бы возиться с вещами. Сказано, сделано. Хоть мне и было тяжело физически, но все-таки через несколько часов я закончил работу. Даже поставил на стол украденные где-то по какому-то торжественному случаю цветы, и принялся ждать маму. Я не знаю, кто из нас больше радовался, но я и по сей день вспоминаю этот свой героический поступок с огромным удовольствием. Так как настоящих игрушек у нас не было или было мало, мы мастерили их сами. Когда мне было приблизительно 9 лет, я сам смастерил себе из досок и металлических колесиков, шарикоподшипниками, кажется, так это называлось, самокат, на котором лихо с грохотом носился по тротуару, оставляя за собой белые царапины следы. На даче я катался на Яшином велосипеде, став старше и научившись держаться в седле. Катаясь на велосипеде, или, как мы говорили, на велике, я предпочитал пляж. Там можно было быстро ездить по плотному песку возле самой воды. Дианка, весело лая, бежала рядом, пока не попала под колесо. Мы все трое оказались на земле. Я, собака и велосипед. С последними двумя ничего не случилось, а я сломал левую руку. Мама перепугалась и позвонила папе на работу. Между ними состоялся приблизительно такой разговор. «Рива, что случилось?» «Ты, главное, не беспокойся, Исаак. Господи, что произошло, черт возьми?» «Ничего, но Миша, что с ним?» «Все в полном порядке, он только сломал руку». Отец рассердился не столько на маму, сколько на меня, так как я ему, восклицательный знак, вечно делал проблемы. Таков был папа. Он меня очень любил, но ненавидел всевозможные неожиданности и вообще неожиданные вводные, выражаясь военным языком. Собственно говоря, я даже не был ни в чем виноват. Виноват собака, но папу это как-то не убедило. Кстати, однажды наша собака во время прогулки прыгнула под проезжавший по улице мотоцикл BMW. Отправив ехавшего на мотоцикле дядьку с сыном в кювет, мы с Дианкой не стали дожидаться аплодисментов и мгновенно слиняли. Слава Богу, на этот раз все обошлось. Мы с братом очень любили Дианку. К сожалению, собачий век короток, и когда она заболела раком, и ее должны были усыпить, мы были не в состоянии пойти с ней к ветеринару и проводить ее в последний путь. Наш сосед, взявший на себя это, вернулся и передал нам ее ошейник. Мы с Яшей горько заплакали. Мне стыдно, что мы сами не отвели собаку. Она имела право на то, чтобы хозяины сами проводили ее. Ситуация повторилась через много лет и с другой собакой, с боссом. Но об этом я расскажу позже. Автомобилями я начал интересоваться еще в 1947 году. И это увлечение у меня осталось по сей день. Тогда, сразу же после войны, Рига была буквально наводнена всевозможными средствами передвижения. Тут были и советские «М»ки, и начавшие скоро появляться «Москвичи» и «Победы», но больше всего встречались трофейные немецкие машины, причем самые разные – «Мерседесы» и «БМВ», «Опели» всех видов, «Кадет», «Олимпия», «Супер-6», «Капитаны» и даже роскошные «Адмиралы», «Фольксвагены», автомобили «Амфибия», а также грузовики «Опель», «Блиц», «МАН» и маленькие и верткие итальянские трехколесные грузовички. Попадались и «Форды». Больше всего мне нравился большой длиннющий «Хорь», сверкавший черным лаком и с хромированными фанфарами по бокам. Я его видел довольно часто на улицах Риги. Этот роскошный лимузин принадлежал командующему Прибалтийским военным округом генералу Баграмяну. Говорили, что это подарок маршала Георгия Жукова. В прошлом машина принадлежала якобы Генриху Гиммлеру, шефу СС и службы безопасности Германии. В спецполиклинике, где работали мои родители, тоже было несколько машин, предназначавшихся для посещения больных на дому. Мне вспоминается три из них. Форд двухместный, но с еще двумя сиденьями сзади, вне салона, которые выдвигались при открытии багажника, который багажник-то и вовсе не был. Opel Super 6 и старенький американский армейский Виллис джип. Я как-то проводил довольно времени у мамы на работе. Да все свободное от приготовления урока время я торчал в гараже, вертясь возле шоферов и стараясь им чем-нибудь помочь по принципу «принеси-подай». Шоферов было двое – Сеглинч и Кунзинч. Первый был лет 40, с редкими волосами, почти лысый, крепкий, всегда очень аккуратно одетый, светлую рубашку и при галстуке. Во время работы в гараже он надевал чистенький комбинезон. Второй шофер, Кунзинч, был высоким, спортивного вида, лет 30, в короткой куртке, восхитительно с моей точки зрения, пахнувшей кожей и бензином. Они хорошо относились ко мне, любознательному мальчишке, влюбленному в автомобили, и даже иногда разрешали мне заводить машину. Я настолько любил автомобили, что мог, закрыв глаза, по звуку мотора точно определить марку. Поверьте, я нисколько не преувеличиваю. Эта любовь сопровождает меня всю жизнь, причем на мотоциклы она не распространяется. Должен сказать, что мне повезло, и я в течение жизни имел самые различные машины. От старенького москвича, Opel Kadett'а, до Volvo и Mercedes'ов. Последний мой Mercedes 280S Oldtimer, ослепительно белый красавец, сверкавший лаком и хромом, вызывал зависть всей округи и даже полиции, которая меня останавливала только для того, чтобы взглянуть на редкий люксус автомобиль. Мой сын Дани говорил, что моя любовь к этой машине напоминала ему Кристину из романа Стивена Кинга. Но человеческие отношения для меня были всегда, безусловно, более значимыми. Такие отношения были у нас с Яшей, моим единственным братом. Мы всегда очень любили друг друга, хотя бывало, что мы ссорились и даже дрались. Как-то в детстве с зимним вечером я, ложась спать, быстро разделся и мгновенно нырнул под одеяло, рассчитывая согреться, в комнате было очень холодно. Через мгновение я с громким ревом вскочил, чертыхаясь, на чем свет стоит. Оказалось, что мой дорогой брат спрятал под простыней блюдце, наполненное ледяной водой. Аккуратненько так, чтобы я не заметил. Мы, конечно, посмеялись, но, как говорил Зощенко, я затаил в душе некоторое хамство. Я выжидал, пока все забудут о происшедшем. Месть, как известно, блюдо, которое надо подавать холодным. Наконец-то и я смог отомстить. Той же зимой я встал пораньше, тихонько подкрался к Яшиной кровати и вложил в его домашние тапочки вату, смоченную ледяной водой. Когда мой брат, не выспавшийся и поутреннему злой, сунул ноги в тапочки, ну, остальное можно легко представить. Я был, конечно, отмщен, но пришлось спасаться бегством и даже прибегнуть к заступничеству мамы, чтобы не быть битым. В мире, как известно, нет справедливости. Случались между нами и драки, и хотя счет был всегда не в мою пользу, я не уступал. Когда я уже не был в состоянии сопротивляться, то я усаживался на его ногу, и не давал себя стряхнуть, цепляясь, кусаясь и плача, пока драка не прекращалась. Однако однажды Яша бросила меня на кровать, и она проломилась к великому ужасу спавшей под кроватью Дианки. Последний раз мы дрались, когда я был уже в 9 классе. Была, правда, еще одна драка, значительно позже, но об этом я вспоминать не хочу. Это очень болезненные воспоминания. Многих друзей, о которых я пишу, уже давно нет. Многие давно скрылись из виду, исчезнув в водовороте жизни. И это наполняет меня грустью и мыслями о бренности всего сущего. И вместе с тем меня не покидает чувство, что все они рядом со мной. Я слышу их голоса, вижу их улыбки, ощущаю их прикосновения. Они говорят со мной и помогают мне в моих воспоминаниях. Они благодарны мне за то, что в этой книге они обрели новую жизнь, хоть и призрачную, хоть и ненадолго. Сложно все это. Но давайте вернемся в детство. Не нарушая общей закономерности, я потихоньку взрослел и уже не мечтал о карьере пожарника или казачьего офицера. В школе, после того, как в 5 классе я долентяйничался до 2-ки в четверти, уже не помню по какому предмету, я взялся за ум и быстро вышел в ударники. До отличника, несмотря на все надежды мамы, я так никогда и не дотянул. То есть я не имел ни одной тройки, а только 4-ки и 5-ки. Моя фотография впервые появилась на школьной доске почета. Кстати, эта фотография у меня сохранилась до сих пор. Правда, я не знаю, где она. Я был избран председателем совета дружины, главным пионерским начальником в школе. Наша пионерская организация, дружина имени Чапаева, это был такой красный командир, кавалерист, герой гражданской войны, насчитывал несколько сот пионеров. На левом рукаве я, единственный в школе, с гордостью носил 3 нашивки. Мое должностное отличие. Занятый пионерскими делами, я немного запустил учебу, и в моем табеле появились 3 тройки. Папа поругивал меня, а мама ядовито защищала. «Исаак, что ты хочешь от мальчика? Он же, наверное, просто не может лучше учиться». Лучше бы она меня так не защищала, однако это подействовало, и я вскоре исправился. В СССР все пионеры, достигшие 14-летнего возраста, почти автоматически вступали в комсомол. Для вступления требовалась рекомендация пионерской организации, подпись председателя совета дружины, то есть меня, моя, и рекомендации 2 комсомольцев или 1 члена партии. Обычно этот процесс проходил, что называется, без сучка и задоринки. Обычно, но не всегда. Когда с просьбой о рекомендации ко мне обратился мой соученик Ильченко, не помню, как его звали, проведя по этому поводу формальное заседание совета дружины, я ему в рекомендации отказал, так как он был антисемитом и неоднократно открыто высказывался по этому поводу. Разразился грандиозный скандал. Даже не из-за того, что Ильченко был сыном кого-то Бонзы, и ему было отказано в рекомендации, а прежде всего из-за неслыханной причины отказа. Подумаешь, антисемитизм. Короче говоря, дорого мне обошлись его слезы, можете мне поверить, но своего решения я не изменил. Оказалось, что в этом мне не было необходимости. Обошлись и без рекомендаций совета дружины. Удобен был социализм для власть придержащих. Это был мой первый практический урок советского равенства и справедливости. Когда я учился в 5 классе, к нам в школу пришел новый директор. До этого события школа была совсем обычной, ничем не выдающейся, не полной средней школой. Поначалу появление нового директора прошло незаметно. Но как-то во время перемен мы бесились в классе, швыряясь всем, что попало под руку друг в друга. Вдруг открылась дверь, и в класс вошел высокого роста мужчина в элегантной военной форме, без знаков отличия, обутый в шикарные бурки. Это были высокие фетровые сапоги, отделанные кожей. Его смуглое лицо было гладко выбрито, на подбородке виднелся шрам, а через стекла очков на нас уверенно смотрели спокойные глаза. Он подошел к учительскому столу и вдруг с силой ударил по нему указкой. От неожиданности все замерли. Посмотрев на нас, он негромко сказал: «Я ваш новый директор. Меня зовут Иван Тимофеевич Степаненко. Так вот, ребята, с сегодняшнего дня в школе будут царить порядок и дисциплина». Мы все были несколько ошарашены, но все случилось так, как он сказал. Очень скоро наша школа стала одной из лучших в Риге. Иван Тимофеевич был отставным полковником КГБ. Тогда, если я не ошибаюсь, это называлось МГБ. Он преподавал географию и конституцию. Как оказалось, это был справедливейший человек, добрый и удивительно порядочный. Свою порядочность он доказал и в нелегкие для евреев времена, в начале 50-х, когда по всей стране начались гонения на евреев. В школе ни один учитель еврей не пострадал, а позже, когда начались отъезды в Израиль, он не только не преследовал своих еврейских коллег, но и открыто с ними переписывался, где бы они ни находились. В Израиле, США или ФРГ. С нами он был строг, но всегда справедлив. И, что тоже очень важно, он всегда держал данное слово. У меня сохранились очень теплые воспоминания об Иване Тимофеевиче Степаненко. Светлая ему память. Когда мне исполнилось 14 лет, он меня вызвал к себе. Вызов к директору – это всегда штука тревожная. Я постучался и вошел в кабинет. Иван Тимофеевич сидел и что-то писал. Он оторвал взгляд от бумаг и, посмотрев меня из-под очков, сказал: «Садись». Я сел. Он протянул мне заполненный формуляр. «Вот тебе моя рекомендация в комсомол. Все, свободен». Я, по правде говоря, еще не собирался вступать в ЛКСМ, комсомол. Но отказаться от рекомендаций самого директора побоялся. Это могло привлечь нежелательное внимание ко мне, как тогда говорили в компетентных органах. А на дворе шел 1951 год, и рисковать не хотелось. Вот так я и стал комсомольцем. К сожалению, дома я не получил никакого или почти никакого еврейского воспитания. Ни религиозного, ни традиционного. В синагоге с папой я был всего один раз, на Йом-Кипур, судный день. И то буквально через полчаса папа заявил, что тут слишком много народов, и мы ушли. Когда мне исполнилось 13 лет, то родители неожиданно для меня решили отпраздновать бар-мицву, мое совершеннолетие. Это очень важное событие в жизни каждого еврейского мальчика. С этого дня мальчик считался взрослым и должен сам отвечать за свои поступки перед Господом. Я знал об этом совсем немного, но этого хватало, чтобы ощутить всю важность этого события. Соответственно, я ожидал какого-нибудь подарка, который символизировал бы мой новый статус, например, воздушное ружье, которое к бар-мицве не имело никакого отношения, но уж очень мне хотелось. И тут меня ожидало жесточайшее разочарование. Я получил в подарок книгу. Это была большая, толстая, красная книга, очень красивая, с золотым тиснением. И называлась она «Сказание о Манасе». киргизский эпос. Почему киргизский? Почему не татарский или эскимосский? Какое отношение этот самый Манас имел к моей бар-мицве, я понимаю, не понимаю и по сей день. Я ужасно переживал за бессмысленность этого подарка, но не подавал виду, чтобы не огорчать родителей. Вскоре после этого я начал потихоньку интересоваться Израилем. Я спросил как-то отца, что это за страна такая, Израиль? Его ответ я помню и сейчас. Израиль – это такая страна, сынок, где все евреи, и рабочие, и крестьяне, и солдаты, и полицейские, и прохожие, и даже воры, и те евреи. Я был совершенно потрясен. Разве может быть такое? В то время это казалось мне невозможным. В конце 40-х годов по Латвии прокатилась новая волна арестов и депортаций бывших буржуазных элементов. Все проходило тихо и скрытно, но ничего нельзя было заметить. Только вот наш школьный учитель музыки вдруг в середине учебного года решил уйти в бессрочный отпуск. Больше мы его не видели. Во второй половине 1952 года над евреями Советского Союза начали сгущаться тучи. Антисемитизм становился все сильнее, все ощутимее, причем он носил как политический, так и бытовой характер. Газеты, присоединившись к кампании, ежедневно публиковали антисемитские или антисионистские фельетоны, да и на улице можно было наткнуться на такие же надписи. Неподалеку от нашего дома папа увидел большой плакат, вывешенный на здании бани. «Бей жидов, спасай Россию!» Содержание плаката само по себе было отнюдь не новым. Такие же лозунги были слышны в России еще и при царях Романовых. Отец обратился к стоявшему поблизости милиционеру и спросил, видит ли он, что там написано. «Где?» – спросил милиционер. «Я ничего не вижу». Возмущенный отец пожаловался главному прокурору города, товарищу Валентину Валентиновичу Кузнецову, своему пациенту. Реакция была следующей. «Оставьте это, Исаак Соломонович, я все знаю. У меня жена тоже еврейка. Таковы нынешние времена, ничего не поделаешь». А вскоре были арестованы еврейские врачи, ведущие ученые, медики страны. Их обвинили в заговоре, предательстве и попытках при помощи заведомо неправильного лечения отравить руководство страны и компартии. Репрессии начались и на местах, и в республиках. Некоторые врачи-евреи были арестованы и в Риге. Папа в это время заведовал отделением спецполиклиники, что было особенно опасно, ведь там лечились высшие партийные и правительственные функционеры. В последний момент ему удалось добиться перевода в 4-ю рижскую горбольницу, по-старому в Красный Крест, заведующим отделением. Там он и проработал вплоть до выхода на пенсию в 1961 году. Он часто говорил, что лечить нормальных людей, а не надутых и самовлюбленных партийных боц, было намного приятнее, да и даже проще. Тучи над евреями продолжали сгущаться. По городу ползли слухи, один страшнее другого. Сообщали шепотом, что в районе Елгова уже стоят наготове эшелоны для депортации евреев в Сибирь, чтобы спасти их справедливо, понятное дело, народно, от справедливо, понятное дело, народного гнева, что вот-вот ожидаются массовые аресты и так далее. У нас дома сжигали какие-то книги и бумаги. Как раз в это время мой соученик Толик Потлецов подарил мне где-то найденную офицерскую шпагу времен Первой мировой войны, немецкую, кажется. Папа тут же приказал шпагу вернуть. Только не хватало, чтобы у нас нашли оружие. Папина новая жена была предупреждена, что ей следует расстаться с папой, ибо он вскоре должен будет уехать. Она, к ее чести, следует сказать, наотрез отказалась это сделать. Мы приняли решение, что надо, не дожидаясь репрессий, самим ехать в Сибирь. Я помню, как папа, мама, Яша, Эля и я стояли в гостиной вокруг стола, на котором была развернута политическая карта СССР, и решали вопрос, куда же бежать. Страх царил в доме. А это было в феврале 1953 года. Когда Сталин неожиданно умер, я учился в 9 классе. Смерть, в кавычки, открывается от отца всех времен и народов, или великого корчего, в кавычки, закрывается, потрясла всю страну. Учителя, не все, но многие, ходили с заплаканными глазами. По радио 3 дня подряд передавали только траурную музыку. Везде висели красные приспущенные флаги с траурными лентами. Мы, школьники, тоже носили красно-черные повязки на рукаве и посменно стояли в почетном карауле у бюста Сталина в актовом зале школы. Тяжело было долго стоять с травмой миной на лице. В самом деле, многие мои одноклассники вовсе не переживали из-за его смерти. У нас был вообще довольно вольнодумный класс. Еще при жизни тирана наш соученик Борька Дроздов, сын какого-то большого начальника в ЦК, когда его вызывали к доске, каждый свой ответ заканчивал следующими словами: «Шапки долой, слава Сталину!» Ему это сходило с рук, хотя если бы его родитель об этом узнал, Борька бы не избежал порки. У нас дома смерть Сталина была воспринята с осторожной надеждой на перемены к лучшему. К нашей великой радости вскоре действительно были освобождены все еврейские врачи. Антисемитская кампания была приостановлена, хотя и не прекратилась полностью. Антисемитизм, как всегда, продолжал тлеть. После смерти Сталина началась оттепель. Из тюрем и лагерей освобождали заключенных, но, к сожалению, больше уголовников, которых с таким трудом упрятали в свое время за решетку. Но, несмотря ни на что, в стране появились очень робкие ростки надежды и оптимизма. Жизнь начала медленно налаживаться. Тут, наверное, будет уместно рассказать одну забавную историю, столь характерную для советских нравов. Я не помню, в каком это точно было году, где-то в 50-х, сразу после смерти Сталина, в Ригу с дружеским визитом пришла эскадра шведских кораблей. Было договорено, что врачи эскадры посетят одну из рижских больниц. И выбор пал на папину 4-ю больницу. Срочно начали действовать, красить больницу снаружи, больным выдавать новое белье и даже одеяло из верблюжьей шерсти. Вдруг оказалось, что планы изменились, и шведские врачи не приедут. Покраска здания была немедленно прекращена, а кроме фасада так ничего и не было покрашено. Хотели отобрать и одеяло, но больнице все-таки удалось их отстоять. Еще одно воспоминание. Эту дату я запомнил на всю жизнь. В воскресенье 13 августа 1953 года, вернее, 1953 года, мы жили на даче, а папа решил прокатиться на прогулочном теплоходе с набережной Даугавы из Риги в Межапарк. Был теплый, изумительный летний день, ласково светило солнце, но, как обычно в это время, было не жарко. на небе ни единого облачка. Когда папа подошел к пристани, то увидел по праздничному веселую толпу, тоже желающую попасть на теплоход, который был переполнен. Оценив ситуацию, папа решил не ехать, а просто прогуляться. Он не удалился и на 100 метров, как услышал страшный крик. Перегруженное судно перевернулось и быстро пошло ко дну. Говорили, что тогда погибло около 250 человек, в том числе много детей, находившихся внизу, в салоне или в каютах. С тех пор я, хоть это и глупо, отношусь с некоторой опаской к 13 числу. Между тем занятия в школе шли своим чередом. В 10-м выпускном классе я учился хорошо, хотя в отличнике так и не вышел. Учиться приходилось много, так как программа в последнем классе десятилетки была насыщенной. Тем не менее, в начале учебного года нас вместе с учителями отправили на месяц на уборку картошку в колхоз «Лачмисес». С тех пор мне пришлось каждый год ездить на уборку картошки. Обычное дело в Советском Союзе. По этому поводу даже бытовала шутка. Студентам рассказали, что где-то в тропиках снимает в год по 2-3 урожая картошки. Реакция студентов была такова: «Господи, когда же они там учатся?» Работа в колхозе была для нас, городских детей, непривычной и тяжелой. Работать мы не только не умели, но и не хотели. Поэтому мне вообще непонятно, какую пользу мы приносили. Положа руку на сердце, берусь утверждать, что никакой или почти никакой. Стояли дождливые дни, поля превратились в жидкую грязь. Обычно после рабочего дня мы, всегда промокшие и грязные, меняли верхнюю одежду, снимали сапоги и развешивали их у открытого огня печки для просушки. Сами тоже грелись у печки, но в другой комнате, валяясь на матрацах и рассказывая друг другу всевозможные истории. В один из подобных вечеров, когда за окном моросил унылый осенний дождь, а мы наслаждались заслуженным теплом, к нам в комнату, буквально корчась от смеха, вбежал наш соученик Вовка Блинов. В перерывах между приступами смеха он поведал, что в соседней комнате горят чьи-то приставленные к печке сапоги. Вот, дескать, умора. Мы вскочили и начали проверять свои сапоги. И, проверив, все снова улеглись. Тлеющие сапоги так никто и не отодвинул от печки. Один Вовка все стоял и смеялся. Постепенно его смех прекратился, и он побежал в соседнюю комнату. Сапоги оказались его. Я никогда не видел такой молниеносной смены настроения, когда его уже не совсем оправданное веселье мгновенно сменилось столь же малооправданной яростью, направленной почему-то против нас. «Над чужой бедой не смейся, голубок, кажется, есть такая старая русская пословица».